Молитва о некрещенных. Дорогая о Господе Зе, простите, я не могу взять на себя то, что во власти единого Бога. Нам же Бог дал ориентиры, которыми мы только и можем руководствоваться. И один из них, и наиважнейший, это рождение от воды и духа. Молиться о дочери вы можете только дома. В церкви подавать за нее нельзя. А Господь благ и милостив, и сердце, растерзанное болью, Он не оставит без утешения. Малютка М. в более надежном состоянии. О таких младенцах есть указания святых отцов. Поэтому о ней и надо молиться той молитвой, что дали святые отцы. А об И. только боль материнского сердца ходатайствует. Но что Бог даст? Молитва будет для вас утешением. А дальше не вдавайтесь ни в мыслях, ни в суждениях, предав и себя, и дочь воле Божией. Нам дано знать одно, что у Бога не бывает ошибок и неправды, и что Он милосерден беспредельно. Укрепи вас Господь в несении своего нелегкого креста. Послесловие. Беда-то случилась от того, что это вы желали ее крещения, а она нет. Поэтому-то утешение о ее якобы крещении кровью недействительно. В своей крови крестились мученики за Христа. Дорогие о Господе Н. и В., а ведь я не утешу вас так, как вам того бы хотелось. Молиться за В. в церкви нет смысла, да и нельзя, так как он не родился от воды и духа. Единственное, чем вы можете утешить себя, это подавать о нем милостыню и поминать его дома. Да еще будьте внимательнее и ответственнее в жизни. Она проходит быстро, и прошедшее вернуть невозможно. Не откладывайте на завтра то, что необходимо сделать сегодня. Ведь завтра может для кого-то и не наступить. Вот и будем учиться на горьком опыте других, чтобы не повторить в своей жизни их ошибку. Дорогая Н., хочу сразу предостеречь тебя, а именно молиться за нерожденных детей, не вошедших в мир в человеческом облике, нельзя. Это будет кощунство. Молиться надо и можно о матери и об отце, совершивших грех детоубийства. Вот и молись и терпи болезни и скорби, что пошлет тебе Господь для исцеления души от проказы смертных грехов. Умудри тебя Бог.